А зной? Что же, потерпите, скоро погода переменится. Жил Манберг в передвижном вагончике. Он любил комфорт. Вагон был оклеен обоями под кожу и разделен переборками на три части. Столовую, служившую рабочим кабинетом, спальню и кухню, в которой поместилась Лиза. После того, как Манберг подобрал ее на дороге, почти совсем окоченевшую, Лиза осталась у него. Манберг искал прислугу, но тут поколебался. Стоит ли брать эту? Уж очень простовато. Ему хотелось иметь прислугу в другом роде, так он сказал ей, «потесаннее». Но когда спросил, на какую же работу поставить тебя, а Лиза, потирая распухшие обмороженные пальцы, ответила, «на какую, знаете?» И поняв, что этот ответ может быть истолкован как просьба дать ей работу полегче, добавила, «землю копать или на какую другую?» Манберг решил оставить Лизу у себя. Видать, не избалованная, не понравится, уволить успеется всегда. «Вагончик станешь убирать, обед для меня готовить, стирать», — тоном приказа сказал он ей. «Сумеешь? Буду стараться». Прошло полгода. Поводов жаловаться на Лизу Манберга не находилось. Такой исполнительной и прилежной прислуги он еще не встречал. Немного коробила ее манера вытирать рот рукавом и сморкаться в передник. Но это были такие мелочи, что в тайге, в захолустье с ними не стоило и считаться. Не вести же сюда прислугу из Петербурга. С работой Лиза освоилась быстро. Нетрудно было убрать вагон, протереть мягкой тряпкой мебель и вымыть пол, покрытый линолеумом. И обеды у нее сразу же стали получаться хорошие, готовить приходилось ей из самых лучших продуктов. Правда, варила, жарила и пекла Лиза все на крестьянский манер, но Манбергу это даже нравилось, как-то крепче. Постепенно у Лизы стало оставаться много свободного времени, особенно в дни, когда Манберг уезжал в город. А в город он ездил частенько, то по делам, то просто развлечься. И хотя всегда ей строго наказывал не заводить знакомства с рабочими, с некоторыми из них Лиза подружилась очень быстро. К молодым ее не тянуло, Лиза сторонилась их, а с пожилыми, с бородатыми, так приятно было посидеть, не торопясь побеседовать. Больше всего ей нравились землекопы Кондрат, Марк и Архип Данилович. Все они из одного города, из Омска, как нанялись там впервые 5 лет назад, так и шли вместе железной дорогой все на восток и на восток. Ежели бы всю землю, что мы нарыли, в одну кучу сыпать, так с верхушки ее Иркутск бы можно было отсюда увидеть, смеялись они. Шуточка, дело Иркутск. До него больше как 1500 верст. Но самым дорогим человеком для Лизы сразу стал дед Еремей. Ему и шел-то всего 42-й год, но прозвище деда он накрепко получил за свою пышную черную бороду. Дед Еремей про свою жизнь рассказывал неохотно, но Лиза знала, что пришел он в Сибирь из-за Урала, крестьянин безземельный, а тут тоже земли для него не оказалось. Новосельческие участки в болотах, в дикой тайге нарезаны, а в старожильческих деревнях требует денежный пай внести много денег. Вот и подался Еремей на железную дорогу на заработки. Жена Дарья с новорожденной дочкой ждет его в Рубахиной, ждет, когда муж вернется с деньгами. И страдались, и стосковались крестьянские руки о земле. Хочется скорее разломить кусок своего непокупного хлебушка. Лизе дед Еремей особенно дорог стал потому, что он взялся ее учить грамоте. «А ты бы, дочка, сама научилась», — сказал он ей однажды, когда в отсутствие Манберга Лиза зашла в барак рабочим и попросила прочитать